Старуха. Повесть. И между ними происходит следующий разговор. Гамсун. На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо старухи, останавливаюсь и спрашиваю ее, который час. «Посмотрите», — говорит мне старуха. Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок. «Тут нет стрелок», — говорю я. Старуха смотрит на циферблат и говорит мне: «Сейчас без четверти три». «А, так, большое спасибо», — говорю я и ухожу. Старуха кричит мне что-то вслед, но я иду, не оглядываясь. Я выхожу на улицу и иду по солнечной стороне. Весеннее солнце очень приятно. Я иду пешком, щурю глаза и курю трубку. На углу Садовой мне попадается навстречу Сакирдон Михайлович. Мы здороваемся, останавливаемся и долго разговариваем. Мне надоедает стоять на улице, и я приглашаю Сакирдона Михайловича в подвальчик. Мы пьем водку, закусываем крутым яйцом с килькой, потом прощаемся, и я иду дальше. Один. Тут я вдруг вспоминаю, что забыл дома выключить электрическую печку. Мне очень досадно. Я поворачиваюсь и иду домой. Так хорошо начался день. Вот уже первая неудача. Мне не следовало выходить на улицу. Я прихожу домой, снимаю куртку, вынимаю из жилетного кармана часы и вешаю их на гвоздик. Потом запираю дверь на ключ и ложусь на кушетку. Буду лежать и постараюсь заснуть. С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казни. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам, они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты, и их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк, и они все околевают. Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть. Мне вспоминается старуха с часами, которую я видел сегодня на дворе. И мне делается приятно, что на ее часах не было стрелок. А вот на днях я видел в комиссионном магазине отвратительные кухонные часы. И стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки. Боже мой, ведь я еще не выключил электрической печки. Я вскакиваю и выключаю ее, потом опять ложусь на кушетку и стараюсь заснуть. Я закрываю глаза, мне не хочется спать. В окно светит весеннее солнце прямо на меня. Мне становится жарко. Я встаю и сажусь в кресло у окна. Теперь мне хочется спать, но я спать не буду. Я возьму бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе страшную силу. Я все обдумал еще вчера. Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры. Он знает, что стоит ему махнуть пальцем, и квартира останется за ним, но он не делает этого. Он покорно съезжает с квартиры и живет за городом, в сарае. Он может этот сарай, старый, превратить в прекрасный кирпичный дом. Но он не делает этого. Он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда. Я сижу и от радости потираю руки. Сакердон Михайлович лопнет от зависти. Он думает, что я уже не способен написать гениальную вещь. Скорее, скорее за работу. Долой всякий сон и лень. Я буду писать 18 часов подряд. От нетерпения я весь дрожу. Я не могу сообразить, что мне делать. Мне нужно было взять перо и бумагу, а я хватал разные предметы, совсем не те, которые мне были нужны. Я бегал по комнате, от стола к окну, от стола к печке, от печки опять к столу, потом к дивану и опять к окну. Я задыхался от пламени, которое пылало в моей груди. Сейчас только 5 часов. Впереди весь день, и вечер, и вся ночь. Я стою посередине комнаты. О чем же я думаю? Ведь уже 6:20. Надо писать. Я придвигаю к окну столик и сажусь за него. Передо мной клетчатая бумага, в руке перо. Мое сердце еще слишком бьется, и рука дрожит. Я жду, чтобы немножко успокоиться. Я кладу перо и набиваю трубку. Солнце светит мне прямо в глаза. Я жмурюсь и трубку закуриваю. Вот мимо окна пролетает ворона. Я смотрю из окна на улицу и вижу, как по панели идет человек на механической ноге. Он громко стучит своей ногой и палкой. «Так», — говорю я сам себе, продолжая смотреть в окно. Солнце прячется за трубу противостоящего дома. Тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Надо воспользоваться этой тенью и написать несколько слов о чудотворце. Я хватаю перо и пишу. Чудотворец был высокого роста. Больше я ничего написать не могу. Я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать голод. Тогда я встаю и иду к шкапику, где хранится у меня провизия. Я шарю там, но ничего не нахожу. Кусок сахара и больше ничего. В дверь кто-то стучит. «Кто там?» Мне никто не отвечает. Я открываю дверь и вижу перед собой старуху, которая утром стояла на дворе с часами. Я очень удивлен, ничего не могу сказать. «Вот я пришла», — говорит старуха и входит в мою комнату. Я стою у двери и не знаю, что мне делать. Выгнать старуху или, наоборот, предложить ей сесть. Но старуха сама идет к моему креслу возле окна и садится в него. «Закрой дверь и запри ее на ключ», — говорит мне старуха. Я закрываю и запираю дверь. «Встань на колени», — говорит старуха. И я становлюсь на колени. Но тут я начинаю понимать всю нелепость своего положения. Зачем я стою на коленях перед какой-то старухой? Да и почему эта старуха находится в моей комнате и сидит в моем любимом кресле? Почему я не выгнал эту старуху? «Послушайте, — как говорю я, — какое право вы имеете распоряжаться в моей комнате? Да еще командовать мной! Я вовсе не хочу стоять на коленях». «И не надо, — говорит старуха. — Теперь ты должен лечь на живот и уткнуться лицом в пол». Я тотчас исполнил приказание. Я вижу перед собой правильно начерченные квадраты. Боль в плече и правом бедре заставляет меня изменить положение. Я лежал ничком. Теперь я с большим трудом поднимаюсь на колени. Все члены мои затекли и плохо сгибаются. Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях посередине пола. Сознание и память медленно возвращаются ко мне. Я еще раз оглядываю комнату и вижу, что на кресле у окна будто сидит кто-то. В комнате не очень светло, потому что сейчас должна быть белая ночь. Я пристально вглядываюсь. Господи! Неужели эта старуха все еще сидит в моем кресле? Я вытягиваю шею и смотрю. Да, конечно, это сидит старуха и голову опустила на грудь. Должно быть, она уснула. Я поднимаюсь и, прихрамывая, подхожу к ней. Голова старухи опущена на грудь. Руки висят по бокам кресла. Мне хочется схватить эту старуху и вытолкать ее за дверь. «Послушайте, — говорю я, — вы находитесь в моей комнате. Мне надо работать. Я прошу вас уйти!» Старуха не движется. Я нагибаюсь и заглядываю старухе в лицо. Рот у нее приоткрыт, и изо рта торчит соскочившая вставная челюсть. И вдруг мне делается все ясно. Старуха умерла. Меня охватывает страшное чувство досады. Зачем она умерла в моей комнате? Я терпеть не могу покойников. А теперь возись с этой падалью. Иди разговаривать с дворником и управдомом, объясняй им, почему эта старуха оказалась у меня. Я с ненавистью посмотрел на старуху. А может быть, она и не умерла? Я щупаю ее лоб. Лоб холодный. Рука тоже. Ну что мне делать? Я закуриваю трубку и сажусь на кушетку. Безумная злость поднимается во мне. Вот сволочь! Говорю я вслух. Мертвая старуха, как мешок, сидит в моем кресле. Зубы торчат у нее изо рта. Она похожа на мертвую лошадь. Противная картина, говорю я. Но закрыть старуху газетой не могу, потому что мало ли что может случиться под газетой. За стеной слышно движение. Это встает мой сосед, паровозный машинист. Еще того не хватало, чтобы он пронюхал, что у меня в комнате сидит мертвая старуха. Я прислушиваюсь к шагам соседа. Чего он медлит? Уже половина шестого. Ему давно пора уходить. Боже мой, он собирается пить чай. Я слышу, как за стенкой шумит примус. Ах, поскорее ушел бы этот проклятый машинист. Я забираюсь на кушетку с ногами и лежу. Проходит 8 минут, но чай у соседа еще не готов, и примус шумит. Я закрываю глаза и дремлю. Мне снится, что сосед ушел, и я вместе с ним выхожу на лестницу и захлопываю за собой дверь с французским замком. Ключа у меня нет, и я не могу попасть обратно в квартиру. Надо звонить и будить остальных жильцов, а это уж совсем плохо. Я стою на площадке лестницы и думаю, что мне делать. И вдруг вижу, что у меня нет рук. Я наклоняю голову, чтобы лучше рассмотреть, есть ли у меня руки. И вижу, что с одной стороны у меня вместо руки торчит столовый ножик, а с другой стороны — вилка. «Вот», — говорю я Сакирдону Михайловичу, который сидит почему-то тут же на складном стуле. «О, видите», — говорю я ему, — «какие у меня руки!» А Сакирдон Михайлович сидит молча. И я вижу, что это уже не настоящий Сакирдон Михайлович, а глиняный. Тут я просыпаюсь. И сразу же понимаю, что лежу у себя в комнате на кушетке,